Глава 41. Сильвестр вместе с графом Воронцовым отступили, но не сдались. Они пытались придумать тактику, как выманить Ираиду из дома, да еще и одну. Она после ночного происшествия теперь ходила везде с двумя высокими и сильными лакеями, так что задача представлялась сложной. Ее нужно чем-то отвлечь на прогулке. Может, нам Петр поможет? Он пойдет ей навстречу и внушит, что ей срочно нужно скрыться от лакеев, что от них исходит опасность. Так она и попадется к нам, — предложил Михаил Алексеевич. План неплох, но лучше, наоборот, лакеям внушить, что в доме пожар, и они должны срочно бежать туда, иначе ведь они погонятся за убегающей Ираидой, и будет какая-то комическая сцена, — улыбнулся Сильвестр. Ну, или так, да. Но нам нужно посвятить Петра в свой план. Втроем у нас есть все шансы. Я следил за Ираидой 3 дня. Она выходит из дома 2 раза в день на утреннюю и вечернюю прогулку. Ходит по лесным тропинкам, и там в паре мест есть довольно густые кусты. Есть где спрятаться, делился подробностями граф. Мы не сделаем ей ничего плохого, даже пальцем не тронем, но ее нужно обезвредить, иначе она навредит многим людям, а этого допустить нельзя. Да, я согласен, она опасна. Без нее другие сектанты со временем разбегутся. Все держится на ней, на ее влиянии. Отлавливать их по одному и внушать любовь к колдовству долго и не особо эффективно. Она наберет новых. Граф говорил убежденно и искренне. Петра Соколова, который в совершенстве владел гипнозом, они посвятили в свои планы на следующий день. Все жили на дачах, такой уж был этот период. Петербург порядочно опустел. Все, кто только мог, уехали на лето на природу. В городе же было жарко, душно и пыльно. От жары спасались у фонтанов, в тени садов. Ночью по-прежнему оживали скульптуры и барельефы, неприкаянно бродила Кари, скучая по своей подруге Маше. Драконы знали, что их до осени никто никуда не позовет, и скучали без Маши, Аглаи и Ансельма. Сова Аглая иногда прилетала к окнам детской в квартире Колокольцевых, но никто не звал ее, не привязывал записочки, не гладил по белым перышкам. Зато на дачах было само средоточие жизни. Там играли, купались, гуляли, собирали ягоды и грибы тысячи дачников и в окрестностях Санкт-Петербурга и Финляндии. Среди них был Ансельм. Хотя у него оставались некоторые дела в городе, так что он не жил постоянно в Сестрорецке, а уезжал в Петербург минимум 2 раза в неделю, все равно он наслаждался дачной жизнью и прогулками. Он решил навестить Машу, которая жила всего на несколько станций дальше по железной дороге, но уже в финской части дачных поселков. Перед отъездом они обменялись адресами. Как жених он вполне официально мог нанести ей визит, тем более, что он так соскучился. Ансельм приехал с утра в субботу, рассчитывая, что он с Машей проведет вместе этот день, даже если она будет с детьми. Но генеральша великодушно отпустила ее, сказав, что она с Аглаей и Любашей приглядит за младшими. Поэтому в распоряжении Маши и Ансельма был сосновый лес, Финский залив и чудесная погода. Они постоянно держались за руки и наперебой рассказывали, как им живется. «А у нас Костик заявил, что не верит больше в зубную фею». Мы с Варварой Леонтьевной сделали вид, что фея обиделась и больше не приносит ему подарки за выпавшие зубы. Так ему было обидно. В подарки-то он верил, — со смехом сказала Маша. А у меня родители полюбили грести на лодке. У нас там так хорошо, такие водные просторы. Они и меня брали с собой, хотя я не умею толком грести на веслах, но старался как мог, — отвечал ей Ансельм. «Да чего же лето прекрасно! Поют птицы, шелестят деревья, под ногами скрипят сосновые иголочки, и воздух такой теплый и ласковый!» — мечтательно воскликнула Маша. «А я придумал! Давай устроим нашу свадьбу летом и уедем вместе за город, снимем небольшую дачу до октября. Ты сможешь работать над скульптурой, обустроим там тебе мастерскую. Я буду иногда уезжать по делам в город, чтобы ты успела соскучиться по мне». «Ох, до этого еще так далеко. Мне кажется, что эти годы будут тянуться вечность. Но вдруг я стану известной и обеспечу скульптурой безбедное существование. Тогда можно будет устроить свадьбу и пораньше». «О, было бы здорово. Каждый вносит свою лепту в семейный бюджет, Пожалуй, в этом есть особая и прекрасная справедливость. Я буду только рад, если у тебя получится. Но если нет, ничего страшного. Я постараюсь зарабатывать столько, чтобы хватило нам обоим. У меня же скоро будет выставка, я так волнуюсь. Это шанс заявить о себе, сделать себе имя. Как ни крути, но в работе скульптора это очень важно. А я ведь еще девушка, это так непривычно. Хотя есть женщины-скульпторы, но их мало. Камила Кладель или наша Анна Голубкина, например. У тебя все получится. Твои работы замечательные. Да и ведь ты только еще начинаешь. Ты берешь уроки параллельно с тем, что создаешь. Как вы в итоге договорились с Варварой Леонтьевной? Я смогу продавать свои скульптуры, а не отдавать все ей. Я справляюсь с работой и творчеством. Я с трудом, но успеваю все. Здесь, на даче, за детьми нужен глаз да глаз. То Костик влезет на дерево, то Гоша вывалится в грязи. Но они меня слушаются, это главное. Ты удивительно хорошо ладишь с детьми. Глядя на тебя, я уже мечтаю о наших детях, Маша. Не сбегай вперед, все еще будет. Да, дети для меня многое значат. И я представляю себя матерью иногда. Надеюсь, мои дети будут расти здоровыми, умными и красивыми. Каждая мать мечтает об этом. Непременно все так и будет. Я постараюсь изо всех сил стать хорошим отцом. Буду их воспитывать и учить чему-нибудь хорошему. Как думаешь, у меня получится? Конечно, еще бы!